Глава 9. Разговоры в городе. На небе были одни звезды, без луны. Прошло 12 лет с тех пор, как Кейт плавал по реке в ночное время. Некоторые ориентиры на берегах изменились. Было трудно идти без огней и опасно. Один раз он едва не напоролся на бревно, которое несло в залив. В другой раз ему чудом удалось увернуться от торгового судна, которое по известной только ему одному причине отклонилось от курса. Миновав скопление огней на западном берегу, которое, как надеялся Кейт, было Веннисом, Кейт почти заглушил моторы и практически поплыл по течению. Ему надо было продумать, как разумнее всего действовать дальше. Можно прямиком идти до места, свернув в малоиспользуемый проход, начинающийся южнее Венниса и заканчивающийся в Вест-Бее. Это сократило бы дорогу и сэкономило топливо. Можно остановиться в Бэй-Перише и попытаться заполнить баки для долгого перехода до Гранд-Айлса. Можно также сперва разобраться, каково его положение с точки зрения закона. Выяснить, что предпринял Тока после исчезновения Джо Лейбела и его собственного поспешного отъезда с Мими на борту. Он едва различал в сумерках лицо девушки, стоявшей рядом с ним. Чтобы уберечь новое платье, босоножки и колготки, она снова надела его брюки и рубашку. Держалась она превосходно. Чем ближе узнавал ее Кейт, тем больше она ему нравилась. В ней все было естественно, никакого притворства или позерства. Мими могла быть или за, или против. Ее страшно расстроила неудача в Новом Орлеане, но она обошлась без обычных женских слез. Ни разу не застонала, не охнула и не вскрикнула во время опасного перехода по реке. Не задавала глупых вопросов. Когда он ей сказал, что намерен отправиться в лабораторию Бэй и объясниться на чистоту с Мараном и Джанис, она приняла его решение без колебаний и сомнений. У нее на родине было принято подчиняться мужчине. Он сказал: «Вот, думаю, стоит ли сделать остановку в Бэй-Перише и пополнить запасы горючего». «Его не хватит, чтобы добраться до этой лаборатории?» «Хватит, если не попадем в заваруху». «В заваруху?» «В шторм. Надвигается шторм?» «Не знаю», — устало ответил он. «В это время года они часто бывают в наших краях, но слишком темно, штормовые предупреждения для небольших судов не видны, а при сложившихся обстоятельствах спрашивать у береговой охраны неразумно». Мими все же доказала, что она самая обыкновенная женщина, задав свой первый глупый вопрос. «Почему?» «По двум причинам», — добродушно объяснил Кейт. «Первая — ты в стране нелегально, забыла. Вторая — существует небольшое дельце о трупе, сброшенном в воду. Насколько я понимаю, меня могут обвинить в убийстве». Тем не менее, он решил остановиться в Бэй-Перише и увеличил скорость. Он не ошибся. Огни на западном берегу обозначали Веннис. Теперь показались и огни Бэй-Периша. Кейт подобрался к берегу настолько близко, насколько позволяла безопасность, и бросил якорь. Судно закачалось на одном месте и остановилось, повернувшись носом по течению, поднимаясь и опускаясь на волнах. «Отсюда я доберусь вплавь», — пояснил он Мими. «Не побоишься остаться на судне одна?» Она мотнула головой. «Нет, мне было очень страшно всю обратную дорогу. Но это не имеет значения. Вы капитан, и я останусь там, где прикажете». Кейт ласково потрепал ее по плечу и тут же пожалел об этом. Ее тело притягивало его, как магнит. До лаборатории Бэй был еще долгий путь, чертовски долгий. Он надеялся, что сумеет держать себя в руках, а там видно будет. Он завернул пистолет в промасленный шелк и сунул в боковой карман брюк. «Я не должен пробыть слишком долго. Вернусь сразу же, как только выясню обстановку и добуду горючее». Вода выглядела черной, маслянистой и почему-то зловещей. Он понял, что чувствовала Мими, плывя к берегу. К тому же ей пришлось преодолеть стремнину. «Какое счастье, если тебя любит такая девушка, как Мими!» Последнюю минуту он протянул ей фонарик. «Если я не смогу отыскать в темноте лодку, я окликну тебя. Тогда мигни фонариком, направив луч в воду к берегу. Но один раз, ясно?» «Сделаю все, что прикажете», — ответила она. Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «На счастье!» Кейт прижал ее к себе крепче и продержал в своих объятиях дольше, чем было необходимо. Получилась настоящая пытка. Так было только в его сладких мечтах о Джанис. Мими деликатно высвободилась из его объятий. «Мне не следовало этого делать». Он стоял, борясь с собой. Он не опасался ее ножа. Он мог бы вышвырнуть ее за борт, а Мими лежала бы на спине прежде, чем сказала бы «Каракас». Он мог бы взять ее на одной из коек, прямо на палубе или прижав к борту. В любом месте она дала бы ему то облегчение, которое было ему так необходимо. Однако он подорвал бы ее веру. Мими доверяла ему, он ей нравился, он был капитаном. Старое офицерское правило. Если звание давало какие-то привилегии, оно одновременно налагало обязанности. Офицеру и джентльмену нельзя было делать каких-то вещей. И до тех пор, пока эта очаровательная брюнетка считала себя замужем за Мараном, это было бы поспешным, бессмысленным слиянием двух тел и не имело бы никакого отношения к его грезам. Уж если ему требовалась просто женщина, он мог бы заглянуть в одно из многочисленных заведений в Новом Орлеане, где за 5-10 долларов получил бы желаемое. «Я сожалею, очень сожалею», — повторила она. Кейт шагнул через борт и почти бесшумно вошел в воду. Холодная вода показалась ему приятной, но течение даже так близко от берега было сильным. Он преодолел последние футы мощным кролем, пробился сквозь водоросли, взобрался на дамбу и остановился, восстанавливая дыхание. Судно затерялось во мраке ночи, но с дамбы хорошо был виден деловой квартал Бэй-Перриша и новая неоновая вывеска Села. Музыка доносилась даже сюда. Он приметил место, где вышел на берег, потом, достав пистолет, зашагал к красной вывеске и музыке бара. Сэл ему все расскажет. За исключением освещенных окон, на боковых улицах городка было так же темно, как на реке. Кое-где ему попадались навстречу цветные мужчина или женщина. Он шел совершенно открыто, не пытаясь прятаться. Долгие годы службы в армии, когда он видел, когда рядом умирали, он оставался целым и невредимым. Вселили в него твердость и уверенность. Когда придет твой час, ты умрешь, не раньше и не позже. А до этого колесо фортуны может вращаться с бешеной скоростью. С тобой ничего не случится, разве что предаст неверная жена, и ты встретишь девушку, к которой не посмеешь прикоснуться.